Мы зашли в Мэйд Кафе, где были встречены традиционным приветствием. «Добро пожаловать, хозяин!» После чего были припровожены к столику. Юкина Сита и Юиго Хама удалились, чтобы соответствовать правилам. Так что свои места заняли только я, Займакуза и Тоцука. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказала нам девушка в очках с красной оправой и кошачьими ушками, предложив меню. Меню, выполненное в рукописном стиле, включало в себя массу всего. Например, омлет или белое карри. Были и более специфичные варианты. Как то «Моэ-моэ камень-ножницы-бумага». Что это такое? Я прям чувствую, что здесь воздухом торгуют. Так или иначе, право заказа я оставил Займакузе, который побледнел и нервно оглядывался, то и дело отпивая воды из своего стакана. С тех пор, как мы вошли, он не сказал ни единого слова. «Эй, ты в порядке?» Прежде я был уверен в себе, но теперь понял, что не готов свободно разговаривать с горничными». «Вот как?» Займакуза снова схватил стакан, но его рука сильно дрожала, поэтому я решил просто не обращать на него внимания. К тому же мне есть с кем поговорить. «Тоцука, ну и как тебе Мэйд Кафе?» Но тот никак не ответил. «Тоцука?» И снова нет ответа. Он же всегда готов со мной поговорить, разгоняя своей улыбкой тучи. А сейчас меня для него словно не существовало. «Ты что, обиделся?» «Ты не спас меня», — ответил он после небольшой паузы. «А, ну, понимаешь, ты хотел, чтобы я надел этот костюм, несмотря на то, что я парень». Он осуждающе посмотрел на меня. «Тоцука такой милый, когда злится». «Кстати, точно, он же парень, и мне не нравится, когда он говорит мне то, что обычно говорят девчонки. Видишь ли, это нормальная мужская шутка». «Серьезно?» «Конечно, готов поклясться чем угодно». Мне нужно было подтолкнуть его в нужном направлении, поговорить как мужчина с мужчиной. «Ладно, тогда я не буду обижаться. Я возьму тебе капучино, все крутые итальянские парни пьют его». «Ой, спасибо». Мне удалось успокоить его, удачно надавив на его желание стать мужественней. А сам я не мог быть счастливее, чем когда смотрел на его улыбку. «Прошу прощения за ожидание, хозяин». «Два капучино, пожалуйста». «Нарисовать вам котика на пенке? Вам стоит только пожелать». Нет, спасибо». Вежливо отказался я. «Как пожелаете, скоро все будет готово». Тут же ответила горничная. Вот что значит настоящий профессионал. Все отточено и выверено до мельчайших деталей. Причина популярности Мэйд Кафе не в словечках типа «моэ-моэ» или обращении «хозяин». Здесь вы можете получить то, чего больше нигде не увидите. Даже игра в камень-ножницы-бумагу или рисование соусом на омлете. Все это было частью здешнего сервиса. Впрочем, здесь была и другая горничная, никак не годившаяся на эту роль. Ее руки дрожали и судорожно сжимали поднос. Даже шаги ей давались с трудом, потому что она боялась опрокинуть чашки. С другой стороны, упади она, я бы точно увидел ее трусики. Я говорю о Юиго Хаме, кстати. «Простите за ожидание», — сказала она, страшно смущаясь, и поставила чашки на стол. «Хозяин», — добавила она после долгой паузы. На ней был довольно простой традиционный наряд горничной, хотя он и оказался ей несколько маловатым. Мы все помолчали некоторое время. «И как? Мне идет?» Юиго Хама немножко покружилась, размахивая оборками и ленточками. «Очень идет», — тут же ответил Тоцука. «Хатьман, ты согласен?» «А? Я? А, да, верно». Кое-как ответил я, но этого хватило, чтобы обрадовать Юиго Хаму. «Ой, мне так приятно слышать». Честно говоря, я был удивлен. Да, она неуклюжа, как всегда, но все-таки впечатление было совсем иное. Возможно, от того, что она так стеснялась. Вот только юбка такая короткая, и гольфы такие высокие, что это даже неудобно. Должно быть тяжело носить такое целыми днями. А если еще и работу по дому выполнять? Нет, беру все назад, что я сейчас сказал. Это все та же Юигахама Юи. Наряд шел бы тебе больше, если бы ты рта не раскрывала. Чего? На что ты намекаешь? Она стукнула меня под носом. Подняла руку на хозяина. «Что это вы прохлаждаетесь?» Раздался голос позади нас. Я обернулся и оказался лицом к лицу с горничной, словно только что вернувшейся из времен Британской империи. Длинное темно-зеленое платье и черный бант чрезвычайно шли к сдержанности Юкиноситы. «Ух, Юкинон, так круто! Это платье словно для тебя шили!» С ней нельзя было не согласиться. Юкиносити действительно шел такой наряд. Точно, она скорее даже похожа на Ротенмейер, чем на горничную. Заметил я и получил в ответ непонимающие взгляды. Я хочу сказать, очень идет, очень. Хорошо, но к делу это мало относится. Юкиноситу такие мелочи не сильно волновали. Ротенмейер, кстати, это домоправительница из Хейди. Girls of the Alps. С некоторых точек зрения ее тоже можно считать горничной. Впрочем, есть и мнение, что она похожа на жильца дома с привидениями. «Не похоже, что Кавасаки где-то здесь», — отметила Юкиноситу. «Ты уже успела все разведать?» «Конечно. Зачем мне иначе переодеваться в это?» Похоже, Юкиносита оказалась единственной, кто серьезно отнесся к походу в мейд-кафе. Мы видели рождение горничной детектива. А она не могла просто взять сегодня выходной? Спросила Юигахама, а Юкиносита покачала головой. Ее фамилия нет на графике. Учитывая, что ей звонили домой, можно заключить, что она работает под настоящим именем. Если так, то еще остается вариант, что она скрытная горничная ниндзя. Похоже, информация оказалась сложной. Я покосился на Займакузу. «Как же это могло случиться?» Спросил в ответ тот. «Что именно?» Кашлянул Займакуза и продолжил. «Сундаре, что тайно подрабатывает в кафе. Например, добро пожаловать, хозя... А, что вы здесь делаете?» «Классический случай. Вот так все должно было случиться. Я его не понимаю». Я совершенно упустил из виду характер Займакузы, и из-за этого мы потратили впустую целый день. Ну и ладно. Юигахаме, похоже, понравился наряд горничной, а я узнал о неплохом кафе. Она того стоила. А пока хватит на сегодня.